Глава 4. Я неудачник. Как справиться с самокритикой? Том оставался безработным в течение 2 месяцев и пребывал в унынии с тех пор, как потерял место. Он работал в банке, неплохо справлялся со своими обязанностями, но из-за потерь прибыли банку пришлось начать сокращение. Более того, под сокращение попало около 15% служащих. Но Том ощущал себя неудачником. «Ведь они же сохранили 85% штата», — говорил он. «Как мне смотреть в глаза друзьям? Они начнут меня жалеть, и я почувствую себя ничтожеством». Том рассказал мне, как всю ночь думал о том, что он неудачник, что никто не захочет иметь с ним дела, и что он потерпел фиаско во всех сферах своей жизни. Удрученному и ненавидящему себя Тому было трудно продолжать борьбу. Хотя Том был симпатичным молодым человеком, из-за своей депрессии он чувствовал себя непривлекательным. Самокритика и депрессия. Самокритика — основная черта депрессии у многих людей. Она принимает форму самообвинений. «Это все моя вина. Навешивание ярлыков. Не могу поверить, насколько я глуп. Ненависти к себе. Временами я себя не выношу. Сомнений в себе. Я просто не умею принимать правильные решения». И обесценивание позитива. Любой так может, это несложно. Под воздействием самокритики малейшая ошибка или несовершенство становится причиной ненависти к себе. Пролив чашку кофе, вы обзываете себя болваном. Проблема с самокритикой состоит в том, что она связана со многими другими симптомами депрессии. Например, руминация может касаться самокритичных мыслей о том, что вы сделали неправильно, или о том, что с вами что-то не так. Взгляните на приведенный ниже список, чтобы понять, знакома ли вам самокритика. Навязчивые мысли. Я постоянно размышляю о том, как все испортил. Несправедливые сравнения. Я продолжаю сравнивать себя с людьми, дела которых идут лучше, и я им проигрываю. Невозможность наслаждаться деятельностью. Занимаясь каким-то делом, я не могу им наслаждаться, потому что постоянно думаю о том, как плохо у меня получается. Нерешительность. Я не могу принимать решения, потому что не уверен в себе. Боязнь сожаления. Я не могу вносить изменения в свою жизнь, потому что в случае неудачи буду о них сожалеть. Беспомощность. Мне трудно чем-то заниматься, потому что я просто не считаю, что предпринятые мной действия что-то изменят. Изоляция. Мне трудно находиться среди людей, потому что я чувствую, что мне нечем с ними поделиться. Страх близости. Я боюсь вступать в отношения, потому что как только люди узнают меня поближе, они меня отвергнут. Грусть. Мне грустно, потому что я не очень хорошего мнения о себе. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Преодоление самокритики может повлиять практически на любой другой симптом депрессии. Победив самокритику, мы сможем одержать верх над ощущением безнадежности, нерешительностью, изоляцией и руминацией, поэтому это хорошая цель. Давайте начнем. Озвучивание самокритики. Было довольно просто заставить Тома озвучить негативные мысли о себе. «Я чувствую себя неудачником. Я так старался получить эту работу и считал, что хорошо с ней справляюсь, но меня уволили. Мне почти 28, и я безработный. Я знаю, у всех остальных все хорошо. А теперь взгляните на меня. Работы нет, ничего нет». Негативные мысли о себе могут принимать различные формы. Например, вы можете обзывать себя скучным, глупым, уродливым, ущербным или недостойным любви. Вы можете критиковать себя почти за все. «Не могу поверить, насколько я глуп. Ну вот, я опять за свое». Один из способов осознать, каким образом самокритика влияет на депрессию, отслеживать любую самокритичную мысль. Вы можете взять лист бумаги и просто записывать примеры своих негативных мыслей по мере их возникновения. Вы можете обнаружить, что критикуете себя с утра до вечера. Или же увидеть, что делаете это чаще в определенных ситуациях, например, встречая новых людей или общаясь с кем-то на работе, или не понимая что-то с первого раза. Одна женщина, следившая за своими самокритичными мыслями, решила отмечать их, говоря каждый раз: «Ну вот, я опять за свое». Определение понятий. Прежде чем вы окончательно засудите себя своей самокритикой, было бы полезно выяснить, что вы в действительности говорите о себе. Что вы подразумеваете под словами «неудачник» или «ходячее несчастье»? Я попросил Тома рассказать мне, что значат для него эти слова. Он ответил: «Неудачник — это тот, кто никогда не выигрывает. Это тот, кто ничего не умеет делать как надо. То же самое с ходячим несчастьем. Вы ни в чем не можете добиться успеха, у вас ничего не получается». «Назови противоположность неудачнику», — попросил я. «Это тот, кто на самом деле чего-то добивается, причем делает все как надо, тот, кто уверен в себе, тот, кто не похож на меня». «Отлично, Том. На самом деле ты дал два совершенно разных определения противоположности неудачнику. Первое — тот, кто умеет делать все как надо, и второе — тот, кто уверен в себе». «Да, так и есть». «Возможно ли делать что-то как надо, но не чувствовать себя уверенно в других делах?» «Думаю, что да». «Если твоя самокритика основана на отсутствии уверенности в себе, то ты ходишь по замкнутому кругу. Ты говоришь себе: я самокритичен, потому что не чувствую уверенности в себе, которой нет, потому что я себя критикую. Похоже, что ты критикуешь себя, потому что не уверен в себе. Разве это не звучит так, словно на самом деле ты критикуешь себя за свою самокритику?» «Теперь, когда ты повернул ситуацию таким образом, думаю, что так и есть». Итак, теперь у нас были следующие определения Тома. Неудачник — тот, кто никогда не выигрывает, тот, кто ничего не умеет делать как надо. Ходячее несчастье — не может добиться успеха ни в чем, у него ничего не получается. Противоположность неудачнику — тот, кто чего-то добивается, причем делает это как надо. Изучение доказательств. Я решил вернуться к вопросу об уверенности в себе, затронутой в беседе с Томом при определении понятий. Знаешь, основывая свою самооценку на чувстве уверенности, ты используешь искажение мысли под названием «эмоциональное обоснование», — пояснил я. Это все равно, что сказать «мне плохо, потому что мне плохо». Тупиковая ситуация. Ты можешь чувствовать себя плохо, но ты все еще можешь сделать что-то стоящее. Разве такое невозможно? Том согласился со мной. «Но как изменить то, что я чувствую?» Я ответил: «Что ж, это может потребовать некоторых усилий. Но первое, что придется сделать, проанализировать, смотришь ли ты на факты. Глядя на них, мы можем увидеть, что ты делал много позитивных вещей, но факт также и в том, что ты не ставил себе их в заслугу. Возможно, стоит посмотреть, почему так получается». Мы решили посмотреть на доказательства того, что Том был неудачником. Он сказал следующее: «Я в депрессии, я потерял работу, у меня нет большого количества денег и я не женат». Затем мы рассмотрели доказательства того, что он не был неудачником, а тем, кто чего-то добивается, причем делает все как надо. «Я поступил в колледж и окончил его, у меня есть друзья. На самом деле я хорошо справлялся со своей работой, путешествовал, учился, занимался духовным развитием, и я довольно хорошо выгляжу». Так вот, что вы думаете о доказательствах того, что Том неудачник и ходячее несчастье? Убедительны ли они для вас? Как вы считаете, смог бы Том убедить в своей невезучести и бесталанности суд присяжных? Находясь в депрессии, вы сосредоточиваетесь на одном примере негатива — «я потерял работу», и забываете учитывать позитив. Ваш взгляд на себя предвзят, и вы не учитываете, насколько достоверны доказательства. Например, считаете ли вы каждого потерявшего работу неудачником? Разве люди не теряют работу из-за изменения рыночной ситуации, сокращения штата и смены руководства? Разве они потом не находят новую работу? Разве они неудачники в промежутке между двумя рабочими местами и не победители, когда получают новую работу? Чем хороша самокритика? В последней главе мы рассмотрели, чем может помочь вам ощущение безнадежности, а еще раньше поговорили о том, какую пользу можно извлечь из депрессии. Поэтому имеет смысл спросить, есть ли толк от самокритики, какую выгоду можно из нее извлечь. Мы можем считать, что самокритика поможет нашей мотивации. Так мы не расслабимся, мы будем стараться изо всех сил. Я спросил Тома, в чем польза самокритики. Пытаясь дать мне ответ, который, как он думал, я хотел услышать, он сказал: «О, я знаю, она нелогична, в этом нет никакой пользы». Неважно, логична ли она, но обычно мы считаем, что наши убеждения нам как-то помогут, сказал я. Как ты считаешь, какую выгоду ты можешь получить от самокритики? Думаю, она мотивирует. Вдруг, благодаря ей, я смогу запугать себя окончательно, а если я почувствую себя достаточно плохо, то вдруг я встану и найду другую работу. То есть ты думаешь, что самокритика — хороший способ создания мотивации? Знаю, звучит безумно, но иногда да. Можешь ли ты представить себе книгу самопомощи под названием «10 вещей, которые стоит ненавидеть в себе, чтобы добиться успеха»? Том засмеялся. Нет, но с такой книгой ты наверняка мог бы иметь успех в ток-шоу. А как насчет мотивационной книги под названием «Как мысль о том, что я неудачник, помогла мне победить»? Хорошо, хорошо, я уловил мысль. Какую? Мысль о том, что никакой реальной пользы от самокритики нет. Но вы можете считать, что она есть. Вы можете полагать, что самокритика даст вам крылья и вознесет над землей. Иногда критика может заставить вас стараться сильнее, так считают некоторые спортивные тренеры. Но за исключением тех случаев, когда вы считаете, что имеете все шансы выиграть Кубок мира, самокритика лишь добьет вас. Вместо того, чтобы стать орущим тренером, можно попытаться стать собственным лучшим болельщиком. Или вы можете считать, что реально смотрите на вещи, но я действительно неудачник. Но проверить все факты, взвесить все «за» и «против», дать совет другу с подобной проблемой не значит быть оторванным от действительности. Вы должны взглянуть на все факты, а не только на негативные. Более того, вы можете даже сделать вывод, что оторвана от действительности как раз ваша самокритика. Или вы можете бояться, что если не будете подбадривать себя критикой, то потеряете бдительность, станете слишком самоуверенным и выставите себя еще большим дураком. Такие убеждения в отношении самокритики могут удерживать вас в депрессии. Если бы они шли вам на пользу, вы бы чувствовали себя прекрасно, не так ли? Если самокритика так помогает, то почему же вам так плохо? Определение ваших стандартов. Дело в том, что в этих убеждениях есть доля правды. Вы не хотите стать настолько самодовольным, что простой процесс дыхания станет для вас верхом совершенства. Но что для вас разумный стандарт? Рассмотрим некоторые критерии. Поставьте перед собой достижимые цели. Определяя для себя стандарты, важно ставить такие цели, которые можно достигать ежедневно. Вы хотите иметь возможности для успеха каждый день. Например, при приближении дедлайна я скажу себе: «Пиши по часу в день». Это цель, которую я обычно могу достичь. Я не говорю: «Напиши всю книгу за сегодня». Это нереально. Замените самокритику самовознаграждением. Когда вы чувствуете себя хорошо, нетрудно сказать себе что-то позитивное, к примеру, «хорошая работа» или «я неплохо постарался». Но когда вы в депрессии, такое самовознаграждение может забыться, оставив лишь самокритичные мысли. Поэтому, достигнув своей цели на этот день или на данный момент, не забудьте сказать себе что-то хорошее. Составьте мысленный список словесных вознаграждений самому себе, которые можно использовать в нужный момент. Вот несколько примеров. «Хорошо сделано», «я постарался», «я делаю успехи», «я кое-чего добился», «я иду к своим целям», «я делаю лучше, чем раньше», «я приложил немало усилий, и это замечательно». Один из моих пациентов представлял, что ставит себе 5, другой мысленно забивал мяч с углового удара, а третий воображал себя раскланивающимся перед благодарной публикой. Вы также можете придумать себе конкретные вознаграждения. Например, сказать себе: «Если я закончу писать эти письма, то могу прогуляться». Перечислите занятия, которые вам действительно нравятся, и сделайте их вознаграждениями за менее приятные дела. Используйте самокоррекцию. Том хотел избавиться от жестокой самокритики, но мы знали, что это не сработает, если вместо нее он просто попытается сказать себе, что все сделал на отлично. Представьте, что вы стоите перед зеркалом и говорите себе, что все замечательно, что вы лучше в мире и никто не сможет вам помешать. Вы почувствуете себя лучше на несколько минут, но вы не поверите ни слову из вашей мотивирующей речи, если она действительно не основана на фактах. Вы не сможете обмануть себя. Поэтому мы решили попробовать альтернативу — самокоррекцию. То есть просто честно признать свои ошибки. Например, Том осознал, что ошибался, полагая, что будет работать в банке вечно. Вместо того, чтобы запираться в квартире и навязчиво размышлять о том, что он ходячее несчастье, он мог проявить инициативу и спланировать, как с помощью знакомств найти другую работу. Мы обсудили людей, с которыми он мог связаться и сообщить им, что ищет работу. Он мог передать свое резюме кадровым агентствам. Он мог позвонить друзьям, пообедать с ними, поговорить о перспективах. Он мог задушить в зародыше пассивность и изоляцию, подпитываемые его самокритикой. В качестве другого примера возьмем историю Салли, переживавшей разрыв с любимым человеком. Когда она взглянула на то, что было не так, ей стали ясны две вещи. Во-первых, мужчина не совсем ей подходил. Во-вторых, она слишком много жаловалась. Вместо того, чтобы называть себя ходячим несчастьем, я предложил ей учиться на своих ошибках и спросить себя, каким образом она может сделать лучший выбор в будущем. Салли поняла, что у мужчины, с которым она рассталась, были проблемы с верностью и контролем гнева, и ему было трудно справляться с ее эмоциями. Эту информацию она смогла использовать впоследствии. Салли также сделала вывод, что постоянные жалобы могут стать проблемой, и вместо того, чтобы жестоко осуждать себя за них, лучше поискать другие варианты. Мы обсудили разумное суждение. Скажите другому, что заставляет вас чувствовать себя лучше, и вознаградите его, если он это сделает. Обоюдное решение проблем в отношениях. Представьте проблему как ситуацию, которую вы можете решить вдвоем, а затем вместе найдите возможный выход. И умение остановиться. Иногда лучше принять потерю, чем упорствовать в поиске решения. Вот почему самокоррекция работает эффективнее самокритики. Когда вы учитесь играть в теннис, тренер показывает, как правильно бить по мячу. Но что, если он ударит вас ракеткой по голове и назовет идиотом? Насколько хорошо вы научитесь играть? Вместо того, чтобы критиковать себя, задайте себе следующие вопросы. Существует ли лучший способ сделать это? Чему я могу научиться? У кого лучше получается работать над этим и каким образом я могу у него поучиться? Используйте технику двойных стандартов. Представьте, что вы критикуете других. Будете ли вы с ними так же суровы, как с самим собой? Техника двойных стандартов требует от вас применения к другим тех же требований, что и к себе, либо проявления к себе такой же снисходительности, как и к другим. Это одна из моих любимых техник, потому что, согласно ей, вам придется быть честным с самим собой. Мне нравится использовать ролевые игры со своими пациентами, чтобы они могли услышать со стороны свои слова. «Том, я хочу, чтобы ты поверил в то, что я твой друг, потерявший работу. Я хочу, чтобы ты разнес меня в пух и прах. Назови меня неудачником, ходячим несчастьем и всеми теми ужасными словами, которыми ты обзываешь себя. Я хочу, чтобы ты услышал, как это звучит со стороны. Я останусь в роли друга, которого ты критикуешь. Так что просто подыгрывай мне. Давай начнем с того, что я скажу. Том, я только что потерял работу». Том, скептически. Должно быть, ты сделал что-то не так, раз тебя уволили. Боб, например, что? Том, был не таким умным, как другие. Босс тебя недолюбливал. Боб, звучит так, как будто ты меня критикуешь. Том, да, ты ничего не в состоянии сделать как надо, ты неудачник. Боб, мне действительно очень больно это слышать. Я рассчитывал на твою поддержку. Том, как же я могу тебя поддерживать? Ты ничего не умеешь делать как надо. Закончив ролевую игру, я спросил, как бы ты себя чувствовал, говоря кому-то, что он неудачник, потому что потерял работу? «Не могу себе представить, чтобы я кому-то такое сказал», — ответил Том. «Это так жестоко». «Но разве не это ты говоришь себе каждый день?» — спросил я. «Какой резон быть к другим добрее, чем к себе? Вы можете считать, что жестокое отношение к себе будет вас мотивировать, но, скорее всего, оно парализует вас и вгонит в депрессию. Вы можете считать себя выше других людей. Как сказал кто-то, я не сравниваю себя с посредственностями, я сравниваю себя с лучшими. Но это реальная проблема, потому что теперь вы считаете, что можете быть добры к себе, только выиграв золотую медаль. Что за необходимость быть лучшим? Многие наши требования к себе родом из перфекционизма. Каковы последствия требовать от себя больше, чем от других? Разве это не делает вас несчастным? Что, если вы решите быть таким же снисходительным по отношению к себе, как и к другим? «Я знаю немало людей, которых уволили», — сказал Том. «Им тяжело, и им необходима любая поддержка от друзей. Последнее, что я бы сделал в этой ситуации, — критиковал их». Если Том решил бы стать своим лучшим другом на это время, что бы он себе сказал? Он понял бы, что будет считать себя и свою жизнь намного лучше. Пересмотрите свою оценку. Насколько нам известно, люди — единственные животные, которые абстрагируются и оценивают себя, пытаясь выяснить свое соответствие другим. Лоси не сравнивают себя с другими лосями, но мы часто оцениваем себя, сравнивая с другими. И если мы склонны к депрессии, то сравниваем себя с людьми, дела которых идут лучше наших. Мы оцениваем себя, используя нереальные стандарты совершенства. Но зачем нам вообще нужно себя оценивать? Давайте представим, что в настоящий момент я полностью погружен, скажем, в наблюдение за бабочкой. Я очарован красотой ее разноцветных крыльев, я в восторге от ее изящества, и мне нравится смотреть, как она порхает над лилиями. В настоящий момент я занят своими чувствами к бабочке. Я покинул свой разум и погрузился в бабочку. В настоящий момент я не оцениваю себя и не сравниваю данную бабочку со всеми остальными. Я наблюдаю, отпускаю, отдаю бабочке должное на данный момент. Я чувствую себя просто замечательно. Представим, что я сижу на стуле и решаю заняться осознанным дыханием. Во время этого упражнения я просто наблюдаю за своим дыханием, за вдохом и выдохом. Я чувствую поток воздуха, текущий сначала в мою грудь, а затем покидающий ее. Но вскоре я начинаю замечать, что оцениваю происходящее. Не слишком ли быстро я дышу? Делаю ли я все правильно? Теперь я оцениваю даже свое дыхание. Этой самооценки нет конца. Поэтому я могу снова заняться дыхательными упражнениями и отследить любые мысли, которые способны помешать процессу дыхания и наблюдению за ними. Заметив появление оценочной мысли, я могу наблюдать за ней и отпустить ее. Я могу сформировать образ этой мысли в потоке улетающего прочь воздуха. Она может вернуться, я могу снова ее отпустить. Поток мыслей приходит и уходит. Следующая возникающая мысль плывет по волне из воздуха, которая втекает в меня, а затем вытекает наружу. Мне не нужно отвечать на эти мысли, я просто наблюдаю за их приходом и уходом. Я чувствую себя более расслабленным, пока мои оценочные мысли приходят и уходят. Все они пройдут. Том постоянно себя оценивал. Он ловил себя на оценочных мыслях, как только просыпался. Сегодня я наверняка опять совершу ошибку. Даже предложение поймать себя на оценочных мыслях и понаблюдать за ними стало поводом для самооценки. Я не уверен, что делаю все правильно, и я настолько испорчен, что наверняка оцениваю себя все время. Попробуйте поймать себя на собственные оценки. Не беспокойтесь о том, насколько хорошо вам это удалось. Просто будьте в курсе, как часто вы ей занимаетесь. Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с пойманными мыслями. Наблюдение и принятие. Выйдя на улицу и посмотрев на небо, вы можете увидеть медленно плывущие вдали облака. Абстрагируйтесь от внешнего мира и понаблюдайте за ними. Отметьте их форму и скорость движения. Обратите внимание, что они плывут с разной скоростью, в зависимости от ветра. Некоторые из них темнее, другие светлее, третьи крупнее. Представьте себе, что собираетесь их нарисовать, поэтому пытаетесь заметить в этот момент различные оттенки белого и серого. Теперь представьте, что вы частичка облака, ставшая легче воздуха. На данный момент вы облако и плывете вместе с другими облаками. Вы видите себя парящим над землей. Вы плывете среди облаков, плавно, медленно, чтобы стать частью массы облаков, появляющиеся и исчезающие в течение дня. Вы можете на несколько минут закрыть глаза и представить себе плывущие облака, землю, появление и исчезновение этого ощущения. Вы только что практиковали осознанное внимание, просто присутствуя среди облаков в данном моменте. Вам не нужно было оценивать себя или облака. Вам не нужно было ничего контролировать. Вы просто наблюдали ситуацию такой, какой она была в тот момент, и приняли ее такой, как есть. Вы можете поступать так каждый день, заметив, что себя оцениваете. Допустим, вы гуляете по улице и начинаете думать: «Я не чувствую себя привлекательным». Вы замечаете, как разум переключается на вашу внешность и на то, каким вас видят другие люди. Вы снова оцениваете себя. Теперь вы можете перейти к наблюдению и принятию. Что вы будете наблюдать и принимать? Вы можете начать с простого наблюдения, что у вас возникла негативная мысль. На данный момент она тут. Вместо того, чтобы пытаться от нее избавиться или разозлиться на ее появление, вы можете сказать: «Привет, это снова ты». Вы можете поздороваться с ней, вы можете пригласить ее на совместную прогулку. Давайте представим, что ваша негативная мысль гуляет вместе с вами. Гуляя вместе с критикующей вас отрицательной мыслью, вы можете принять ее существование. Вы даже можете попросить ее присоединиться к вашим наблюдениям. Вы можете сказать: «Давай посмотрим, что нам встретится по пути». Прогуливаясь, вы замечаете, как женщина катит детскую коляску. Малыш одет в голубой костюмчик. Женщина улыбается вам, когда вы смотрите на ребенка. Вы замечаете, что она выглядит счастливой. Ваша негативная мысль все еще может быть рядом, но в настоящий момент вы гуляете, наблюдая и принимая открывающуюся вам действительность. Возможно, вы не чувствуете, что выглядите наилучшим образом. Возможно, вы считаете, что не делаете все возможное на работе. Возможно, вы уверены, что ваша жизнь могла бы быть лучше. Вместо того, чтобы критиковать себя за то, что все не так, как вы хотите, можно просто наблюдать за тем, что все именно так, как есть сейчас. Все не так, как могло бы быть. Могло бы быть и лучше. Но вы осознаете, что выбор существует прямо сейчас. Я могу либо критиковать себя, либо наблюдать и принимать вещи такими, какие они есть. Если вы примете себя таким, какой вы есть, однажды вы сможете повернуть в новом направлении. Но критикуя и ненавидя себя, вы топчетесь на месте. Вместо того, чтобы соответствовать каким-то стандартам, скажите себе: «Я тот, кто я есть». Новый свод правил. У многих из нас есть определенные правила насчет того, какими нам следует быть и как следует думать. Эти своды правил могут вызвать у нас беспокойство, сожаление, самокритику, тревогу и депрессию. Свод правил может включать в себя некоторые дезадаптивные убеждения. Смотри шкалу дисфункциональных отношений в главе 2. Посмотрите, не выглядит ли свод дезадаптивных правил на следующей странице так, как в вашей жизни. В голове Тома жили такие правила, подпитывающие его самокритику. Он усердно им следовал, что гарантировало ему депрессию. Но что, если заменить эти правила самокритики самоутверждающими правилами, позволяющими вам чувствовать себя лучше? Что, если бы у вас появились новые правила, позволяющие вам учиться на собственном опыте, расти на своих ошибках и неудачах, испытывать сострадание к себе и жить успешной, несовершенной жизнью? Что, если у вас есть свод правил, основанный не на самонаказании, а на любви к себе? Как бы выглядели эти новые правила? Давайте посмотрим. «Ошибаясь, я понимаю. Так происходит потому, что я живой человек. Я могу учиться на ошибках. Мне следует относиться к себе так же, как к другим. Мне следует вознаграждать себя за все выполняемые позитивные действия. Что, по вашему мнению, изменится, если вы последуете этим новым правилам? Потратьте немного времени, чтобы подумать о том, какие правила вы используете и какое влияние они на вас оказывают. Таблица 4.1. Свод дезадаптивных правил. Я должен быть успешен во всем, что пытаюсь сделать. Если я не успешен, то я ходячее несчастье. Если я потерплю неудачу, то я никчемный, я недостоин любви и существования. Неудачи недопустимы и неприемлемы. Я должен получить одобрение всех вокруг. Если меня не одобряют, то я недостоин любви, бесполезен, безнадежен, одинок. Следует быть уверенным, прежде чем попытаться что-то сделать. Если я не уверен, результат будет отрицательным. Я никогда не должен тревожиться, быть депрессивным, эгоистичным, смущенным, неуверенным, несчастным со своим партнером. Я всегда должен следить за любой тревожной ситуацией. Если я ослаблю контроль, случится что-то плохое. Если я ошибаюсь, то должен критиковать себя. Я должен всегда придерживаться самых высоких стандартов. Я не должен хвалить себя, если только я не безупречен. Я должен анализировать свои ошибки, чтобы не повторять их. Если люди заметят мою тревогу, то будут обо мне худшего мнения, будут отвергать, унижать меня. Моя личная жизнь, чувства, поведение, отношения и так далее должна быть всегда прекрасной и беспроблемной. Каким образом искажается мышление? Во время когнитивной терапии мы просим пациентов записывать свои негативные мысли и наблюдать за тем, как они реагируют на себя и ситуацию в своей жизни. Мы называем эти искажения в мышлении негативными автоматическими мыслями, потому что они связаны с ощущением депрессии или чувством тревоги и бесконтрольно появляются в голове. Они подразделяются на несколько категорий, рассмотренных в главе 2. Непосредственно связанные с самокритикой обесценивание позитива, склонность считать, что хорошее не в счет, негативный фильтр, концентрация исключительно на негативе и игнорирование позитива, мышление по принципу «все или ничего», 0 или 100%, промежуточных значений не существует, навешивание ярлыков, давать себе нелестные характеристики, основываясь на ограниченном количестве информации, и сверхобобщение, единственный случай распространяется на всю жизнь. Разумеется, иногда негативные мысли могут быть правдой. Например, вы можете считать «я ей не нравлюсь», и это на самом деле так. Но если вы постоянно искажаете свой взгляд на жизнь, то пора менять мышление. Каково ваше основное убеждение о себе? У каждого из нас есть основное убеждение о себе. В состоянии депрессии оно излишне негативно. Это убеждение может заключаться в том, что вы непривлекательны, скучны, несостоятельны, беспомощны, недостойны любви или же имеете какую-то нежелательную черту характера. Основное убеждение похоже на закопченное стекло, сквозь которое вы смотрите на мир. И оно заставляет вас использовать определенные искажения в мышлении, поддерживающие ваш негативный взгляд на мир. В дополнение к основному убеждению и негативным искажениям, у вас также есть набор собственных негативных правил, о них мы говорили ранее. Негативные основные убеждения, искажение мышления и дезадаптивные правила все вместе укрепляют депрессивный взгляд на себя. Например, веря в свою несостоятельность, вы можете считать, что вы все портите и что все ваши позитивные действия несущественны. Вы еще с большей вероятностью будете думать именно так, если следуете правилам, требующим совершенства и самонаказания. Посмотрите на рисунок 4.1 в PDF-приложении к этой книге. Обратите внимание на связь основных убеждений, искажений мышления и дезадаптивных правил. Сразу становится ясно, каким образом депрессия усиливается этой системой убеждений и как она укрепляет эти убеждения, создавая порочный круг. Мы можем разорвать этот цикл, изменив свои убеждения на любом уровне, но самый важный уровень — основные убеждения. Вот почему. Давайте представим, что вы на самом деле верите в свою состоятельность. Такое основное убеждение заставит вас думать более позитивно и реалистично. Так, вместо того, чтобы после совершения ошибки считать «я не могу ничего делать как надо», основное убеждение в своей состоятельности позволит поддерживать более позитивный взгляд на себя, переходящий в более реалистичные мысли, заменяющие негативные искажения. Как результат, вы можете укрепить уверенность в себе, думая: «Пусть я и не преуспел именно в этом деле, но есть много других вещей, которые у меня хорошо получаются, ведь в основном я состоятелен». Или же вы думаете: «Наше расставание было полностью моей виной», но затем вспоминаете о своем позитивном образе и понимаете, что у вас много достоинств, вы достойны любви, у вас есть друзья. В расставании участвуют двое, и как бы то ни было, может оно и к лучшему в долгосрочной перспективе. Теперь вы вполне можете заявить: «Но это как раз и есть проблема. Мое основное убеждение о себе состоит в том, что я неудачник. Как его изменить?» Один из способов — поставить мысленный эксперимент. Просто предположите, что вы действительно значимы и благополучны. Затем представьте чью-то реакцию на такое позитивное убеждение. Так вы можете влезть в чужую шкуру. Таким образом, вы можете изменить собственные негативные искаженные мысли, убеждения и правила. Смотрите широко. Для самоосуждения мы обычно выбираем самые высокие стандарты. Считаем, что раз мы несовершенны, то мы и неудачники. Помню, когда мне было 9 лет, учительница разозлилась на меня за то, что я не набрал высший балл за тест. «Ты можешь лучше», — сказала она. Хотя я и был испуган, но ответил: «Я старался как мог». И она влепила мне пощечину. Я до сих пор помню пережитый мной шок. Маленький ребенок получает пощечину за свою неидеальность. Представьте, что вы проделываете это с собой, словно бы всякий раз, делая что-то не так, вы бьете себя по лицу. Представьте, как бы себя чувствовали. Если безупречность является одним из ваших правил, вы действительно наказываете себя почти таким же образом. В 9 лет мне повезло. Я не критиковал себя, потому что моя мама оказалась достаточно решительной, чтобы пойти в школу, после чего учительницу уволили. У меня не было возможности превратить болезненный опыт в самокритику или негативное убеждение о себе, потому что действия матери показали мне, что неправа была именно учительница, а не я. Вдруг и вам удастся избавиться от постоянно требующего от вас совершенства критика в своей голове. Вам не обязательно быть идеальным, чтобы быть достаточно хорошим. Одна из полезных альтернатив состоит в том, чтобы думать о себе широко, по шкале от 0 до 100. Так вот, никто, набравший 100 или 0 баллов, не смог бы читать эту книгу. Значит, вы находитесь где-то посередине. Где бы вы оказались на такой шкале достижений, благосостояния, внешности, достоинств, ценности, доброты или принятия других, если среднестатистический человек находится на уровне 50 баллов? Давайте возьмем Тома. Вот как он сравнил себя со среднестатистическим человеком. Достижение — 85, благосостояние — 75, внешность — 80, достоинство — 80. Ценность — 90, доброта — 90, принятие других — 95. До начала нашей работы Том думал: «Я полный неудачник». Его самооценка стремилась к нулю. Но стоило разложить по полочкам его достоинства, как он оказался возле верхушки рейтинга. Не принимайте все на свой счет. Все мы склонны считать себя центром Вселенной. Поэтому, критикуя себя, вы думаете: «Это я так сделал, это была моя вина», как будто результат полностью зависит от ваших действий. Хороший пример — Том. Он считает, что потеря работы была полностью его виной, как будто бы банк сокращал штат из-за его неудач. Но это вообще не было виной Тома, потому что сокращение штата было результатом многих других, не касавшихся лично его факторов. То же самое можно сказать и о разрыве отношений. Вы можете винить себя. Если бы я лучше старался, мы все еще были бы вместе. но это не может быть настоящей причиной. Более того, для разрыва отношений может быть много причин. Возможно, у вашего бывшего партнера другие приоритеты, или вы встретились не в то время. А возможно, вы просто не подходите друг другу. Так не лучше ли узнать об этом сейчас, а не впоследствии? Ошибаются все. Великий английский поэт Александр Поуп сказал: «Ошибаться свойственно человеку, а прощать Богу». Представьте, что вы применили это высказывание к себе. Все мы совершаем ошибки, потому что мы не боги, мы люди, мы все еще учимся. Но, критикуя себя за свои ошибки, вы ведете себя так, будто должны быть лучше всех нас. Вы утверждаете, что вам, единственному, среди миллиардов остальных, никогда не следует ошибаться. И кто вы такой, по-вашему? Если все мы совершаем ошибки, то нужно присоединиться к остальным и допустить хотя бы пару промахов. Используйте свой опыт. Иногда мы терпим неудачу. Иногда мы принимаем неправильные решения, делаем что-то глупое или говорим неуместные вещи. Со мной такое бывало, и я подозреваю, что и с вами тоже. Но делаете ли вы выводы из случившегося? Каждый раз, совершая ошибку, мы чему-то учимся. Генри Петроски, профессор истории и профессор кафедры гражданского проектирования в Университете Дьюка. Его книга «Успех через неудачу. Парадокс дизайна. Увлекательная история и обзор упреждающего анализа ошибок. Каким образом дизайн может оказаться неудачным?» И того, как неудачный дизайн открывает дорогу инновациям. В 2000 году всесторонний анализ ошибок в оказании медицинской помощи привел к появлению публикации «Человеку свойственно ошибаться. Создание более безопасной системы здравоохранения». Такая честная, детальная оценка помогла снизить количество ошибок при оказании стационарной помощи на всей территории Соединенных Штатов. Приведу примеры собственного опыта. Несколько лет назад, впервые занявшись когнитивной терапией, я заметил, что некоторые мои пациенты явно плохо на нее реагировали. Некоторые даже злились. Я удивлялся, что с ними не так? Или что со мной не так? Разумеется, это лишь усугубляло ситуацию. Затем мне пришла в голову идея, что, возможно, я слишком увлекся своими техниками, и мне пора поучиться у своих пациентов. Поэтому я заинтересовался тем, насколько их сопротивление изменениям на самом деле имело смысл. Я начал делать заметки, писать статьи, читать лекции. В конечном итоге я написал книгу «Преодоление сопротивления в когнитивной терапии». Я посвятил ее своим пациентам. Они научили меня извлекать уроки из моих неудач. Давайте представим, что вы рассматриваете ошибки как полезную информацию и новые возможности. Ошибки говорят вам о том, что что-то не получается. Например, отношения с кем-то, кто не заинтересован в том же, что и вы, являются ошибкой. Прекрасная возможность сделать соответствующие выводы. Или не готовиться к экзамену и получить плохую оценку — это тоже ошибка. Учитесь на ней. Готовьтесь в следующий раз. Суть дела не в совершении ошибок, а в извлечении из них уроков. И опять же, ошибки — это возможности. Они говорят вам, когда стоит бросить проигрышное дело. Например, прекратить пить, встречаться с кем-то, кто вас не поддерживает, перестать пытаться прошибить лбом стену. Ошибки создают возможности, потому что помогают вам закрыть одну дверь и открыть другую. В таблице 4.2 в PDF-приложении к этой книге представлены распространенные искажения самокритичного мышления, а также примеры более реалистичного мышления, чтобы поставить вашего внутреннего критика на место. Вывод. Многие находящиеся в депрессии люди попадают в ловушку порочного круга самокритики. Более того, некоторые сначала критикуют себя за то, что находятся в депрессии, а затем чувствуют депрессию из-за собственной критики. В этой главе мы рассмотрели ряд техник, которые можно использовать прямо сейчас для изменения мышления с негативного на позитивное. Я не имею в виду, что нужно говорить себе, что все, что вы делаете, просто фантастика. Вы знаете, что это чепуха. Но, вероятно, вы смотрите на немногие негативные ситуации, если они вообще есть, и накручиваете себя, пока не начинаете замечать только их. вы можете начать объективно себя оценивать, взвешивая положительные и отрицательные стороны, ценя себя за то, что вы делаете, и думая о себе так, как подумали бы о друге. Наверняка вы намного добрее к совершенно незнакомым людям, чем к себе. Попробуйте для разнообразия встать на свою сторону и посмотреть, не станет ли вам лучше. Проявите сочувствие к себе. Борьба с самокритикой. Выясните свои негативные мысли. Например, связана ли ваша самокритика с навязчивыми мыслями или нерешительностью. Определитесь с понятиями. Когда вы говорите себе, что вы ходячее несчастье, что значит для вас это словосочетание? Изучите доказательства. Основана ли ваша самокритика на фактах? Задайте себе вопрос, в чем выгода самокритики? Какую пользу вы надеетесь из нее извлечь? Установите достижимые цели. Вместо того, чтобы заставлять себя написать книгу за сегодня, планируйте работать над ней по часу в день. Вознаградите себя за достижение цели. Вместо самокритики исправьте свои ошибки. Используйте технику двойных стандартов. Будете ли вы с другими так же суровы, как с самим собой? Поймайте себя на самооценке. Она вам действительно необходима? Замените оценку наблюдением и принятием. У многих из нас есть представление о том, какими нам следует быть. У вас есть свой свод правил для самокритики? Каким образом искажается ваше мышление? Вы занимаетесь навешиванием ярлыков или чересчур обобщаете? Как можно противостоять таким автоматическим мыслям? Каково ваше основное убеждение о себе? Представьте, что оно стало другим. Как изменится ваше мышление? Смотрите широко. Не обязательно быть идеальным, чтобы быть достаточно хорошим. Не принимайте все на свой счет. Большинство вещей от вас совершенно не зависит. Помните, что все иногда допускают ошибки, в том числе и вы. Используйте свой опыт. Рассматривайте ошибки как полезную информацию и новые возможности.